14 октября 1991. Дорогой друг, ты знаешь, что такое мастурбация? Я думаю, что знаешь, ведь ты старше меня. Но я все же объясню, на всякий случай. Мастурбация – это когда ты трешь свои гениталии, пока не наступит оргазм. Круто! Я предположил, что когда люди во всех фильмах и шоу говорят, что им пора сделать перерыв на кофе, они делают перерыв на мастурбацию. Но с другой стороны, это, пожалуй, снижает продуктивность. Я просто пытаюсь быть милым. Я не серьезно. Я просто хотел заставить тебя улыбнуться. Хотя, когда я сказал «круто», это было правдой. Я рассказал Сэм о своем сне, в котором мы были голыми на диване. И начал плакать. Потому что чувствовал себя плохо. И знаешь, что она сделала? Она рассмеялась. Не в насмешку, а хорошим, теплым смехом. Она сказала, что это очень мило с моей стороны, и успокоила меня, что это совершенно нормально, и я перестал плакать. Сэм спросил меня, считаю ли я ее симпатичной, и я ответил, что считаю ее прекрасной. Сэм посмотрела мне прямо в глаза. «Ты знаешь, что слишком молод для меня, Чарли? Ты это знаешь?» «Да, знаю». «Я не хочу, чтобы ты терял время, думая обо мне в этом смысле». «Я не буду. Это просто сон». Потом Сэм обняла меня, и это было странно, потому что моя семья, кроме тети Хелен, не часто обнимала меня. Но через пару мгновений я уловил запах духов Сэм и почувствовал тепло ее тела, так близко к моему. И я сделал шаг назад. «Сэм, я думаю о тебе в этом смысле». Она посмотрела на меня и покачала головой. Потом она приобняла меня за плечо и повела по коридору. У выхода мы встретили Патрика, который иногда не ходил на уроки. Он предпочитал курить. «Чарли влюбился в меня, Патрик. Это так в его стиле». «Да ладно, Чарли». «Я стараюсь перестать», — сказал я, на что они просто рассмеялись. Патрик попросил Сэм отойти, что она и сделала, и объяснил мне некоторые вещи, так что теперь я знаю, как тусоваться с другими девчонками и не думать о Сэм в этом смысле. «Чарли, кто-нибудь говорил с тобой на подобные темы?» «Думаю, нет». «В общем, есть правила, которым нужно следовать. Не потому что хочется, а просто потому что нужно, понимаешь?» «Думаю, да». «Хорошо. Взять девушек, к примеру. Они подражают своим мамам, копируют модели поведения, навязанные журналами, знают, как вести себя с парнями». Я подумал о мамах и журналах и почувствовал, что нервничаю, особенно если все это включает в себя телевидение. «Я хочу сказать, это не как в кино, где глупые придурковатые девчонки и тому подобное. В жизни все сложнее. Девушкам нужен тот, кто сможет дать им цели». «Цели?» «Точно. Не понимаешь? Девушкам нравятся парни, которых нужно добиваться. И это дает им цели, поддерживает в тонусе. Как мама». «Что бы ты делал, если мама перестала суетиться вокруг тебя, не заставляла убираться в комнате? И что бы ты делал, если бы она не суетилась и не заставляла тебя все это делать? Каждому нужна мама. И мама знает это. И это дает ей чувство цели. Уловил?» «Ага», — сказал я, хотя это было не совсем так. Тем не менее, я понял достаточно, чтобы сказать «ага» и не соврать. «Дело в том, что некоторые девушки верят, что реально могут изменить парней. И что забавно, если бы у них это и правда получилось, они бы заскучали, стало бы нечего добиваться. Просто нужно иногда делать вид, что ты меняешься, как им того хочется, вот и все. Некоторые из них поймут это сразу же, некоторые позже, некоторые никогда. Не нужно особо беспокоиться об этом». «Но кажется, я беспокоюсь об этом. Я начал беспокоиться, когда Патрик мне все это рассказал. Я смотрю на пары, держащиеся за руки в коридорах, и пытаюсь понять, как это работает. На школьных танцах я сижу у стены и удивляюсь, как много парочек танцуют под свою песню. В школьных коридорах я вижу девчонок, одетых в пиджаки своих парней, и думаю о понятии собственности. И мне интересно, счастлив ли кто-то из них на самом деле. Я надеюсь на это». На самом деле, надеюсь. Похоже, Билл заметил мои сомнения, потому что после уроков он спросил, о чем я думаю, и я рассказал ему. Он слушал и кивал, и утвердительно хмыкал. Когда я закончил, его лицо приняло выражение готовности к серьезному разговору. «Ты всегда так много думаешь, Чарли». «А это плохо? Я просто хотел, чтобы кто-то сказал мне правду». «Да». «Я думаю, что стал активнее. Вам так не кажется?» «Ты ходишь на танцы?» «Из меня не очень хороший танцор». «Ты ходишь на свидания?» «Ну, у меня нет машины. А даже если бы и была, я пока не могу водить, потому что мне нет 15. Да и в любом случае я не встретил девушку, которая мне бы понравилась так, как Сэм. Но я слишком молод для нее, и машину все время ведет она, что не кажется мне правильным». Билл улыбнулся и продолжил задавать мне вопросы. Не торопясь, он добрался до личных проблем. И я рассказал ему о парне, делающем музыкальные альбомы, который ударил мою сестру. Она запретила мне рассказывать об этом маме и папе, но я посчитал необходимым рассказать эту историю Биллу. Когда я закончил, он очень серьезно посмотрел на меня и сказал что-то вроде: «Я не думаю, что забуду это до конца семестра или вообще когда-либо». А потом он сказал: «Чарли, мы принимаем ту любовь, которую, как нам кажется, мы заслуживаем». Я просто молча стоял и слушал его. Билл похлопал меня по плечу и дал новую книгу для чтения. Он сказал мне, что все будет хорошо. Обычно я иду домой из школы пешком, потому что чувствую, что заслужил это. То есть я хочу однажды рассказать своим детям, что ходил в школу так же, как мои дедушка и бабушка в славные времена. Странно, что я планирую подобное, учитывая то, что у меня даже не было свиданий, но мне кажется, что в этом есть смысл. Обычно это занимает целый час, если не поехать на автобусе. Но оно того стоит, особенно когда погода хорошая и прохладная, как это было сегодня. Когда я наконец вернулся домой, моя сестра сидела на стуле. Мама и папа стояли перед ней. И я понял, что Билл позвонил домой и все им рассказал. Я почувствовал себя отвратительно. Это была моя вина. Моя сестра плакала. Мама была очень тихой. А отец говорил. Он сказал сестре, что запрещает ей видеться с тем парнем, который ударил ее. Более того, он собирался поговорить с его родителями этим же вечером. Сестра сказала, что она сама виновата, что спровоцировала его. Но отец сказал, что это не оправдание. «Но я люблю его!» Я никогда не видел, чтобы моя сестра так плакала. «Неправда!» «Я ненавижу тебя!» «Неправда!» Папа порой бывает очень спокойным. «Он вся моя жизнь!» «Никогда не говори так о ком бы то ни было, даже обо мне!» Это сказала мама. Моя мама выбирает свои реплики очень тщательно, и я могу сказать тебе кое-что о моей семье. Когда мама говорит что-то, она всегда добивается своего, и этот вечер не стал исключением. Сестра немедленно перестала плакать. После этого отец скупо поцеловал сестру в лоб. Затем он вышел из дома, сел в свою машину и уехал. Я думаю, он поехал к родителям того парня, и мне стало очень жаль их. Его родителей я имею в виду. Потому что мой отец никогда не проигрывает бои. Просто не проигрывает. Мама пошла на кухню, чтобы приготовить сестре ее любимое блюдо, а сестра посмотрела на меня. «Я тебя ненавижу!» Она сказала это не так, как отцу. Сейчас она на самом деле имела это в виду. Она на самом деле меня ненавидела. «Я тебя люблю!» Это все, что я мог сказать в ответ. «Ты урод, знаешь об этом! Ты всегда был уродом! Все это знают! Все так говорят!» «Я пытаюсь им не быть!» Я развернулся и ушел в свою комнату. Запер дверь и опустил голову на подушку, позволив тишине расставить все по своим местам. «Кстати, тебе, наверное, интересно узнать кое-что о моем отце. Бил ли он нас, когда мы были детьми, или бьет ли он нас сейчас?» «Я просто думаю, что тебе это интересно, потому что Бил спрашивал меня об этом, когда я рассказал ему о том парне и моей сестре. Так вот, если тебе интересно, он не бил нас. Он никогда не тронул моих брата и сестру. Единственный раз он шлепнул меня, когда я довел тетю Хелен до слез. А как только мы успокоились, Он встал передо мной на колени и сказал, что его отчим часто бил его. И еще в колледже, когда моя мама была беременна моим старшим братом, он решил никогда не бить своих детей. Он чувствовал себя ужасно. Он так сожалел об этом. И больше никогда не поднял на меня руку. Никогда. Просто иногда он бывает суровым. С любовью, Чарли.